то-то едва сдерживал себя, так как я знала, что он достаточно хорошо воспитан и не взорвется от злости, подбросила ему еще несколько мелочей. Потом только поинтересовалась, как он себя чувствует и когда ему доктор позволит покинуть клинику. Оказалось, что уже завтра собирается вернуться к себе. «Дома тебе будет удобнее», — заметила я. «А как поживает мисс Норман?» — пожал плечами. «Откуда я могу знать?» «А, так она не сама принесла тебе цветы?» Он словно кость проглотил, буркнул. «Нет, прислала. А ты что думаешь, что я только от нее могу получать цветы? Ты всегда меня недооценивала». Я прошила его взглядом. «Совсем наоборот. Вспомни, как я свято верила в то, что ты собственноручно убил тех двух тигров, чьи шкуры висят в твоем кабинете в деревне. И представь себе, верила бы до сих пор, если бы случайно не заметила на обратной стороне фабричного штемпеля. Потому... тише, тише, ради бога, ну зачем ты так кричишь?» — взмолился То-то. «Или ты хочешь, чтобы кто-нибудь услышал? Наверное, хочешь меня опозорить?» «Вовсе нет, мой дорогой. Не хочу ни опозорить тебя, ни высмеять. Разве я не доказала тебе? Ведь до сих пор никому не обмолвилась об этом ни словом». Слова «до сих пор» слегка подчеркнула, ровно настолько, чтобы То-то сжался внутри от страха. «Пусть знает, что со мной нужно считаться». И сразу же он стал необычайно сердечным и угодливым. От этих его ужимок мне стало противно. Я еще не опустилась так низко, чтобы довольствоваться лицемерными взглядами. Через 15 минут распрощалась и ушла домой. Яцека застала в каком-то нервном, угнетенном состоянии. Сразу же заподозрила, что это связано с той мерзкой женщиной, поскольку на мой вопрос он ответил уверткой, будто бы у него неприятности на работе. Отказалась от дальнейших расспросов. И так скоро все узнаю. Как хорошо, что я обо всем рассказала господину Фреду. И ни минуты не сомневаюсь, что он не выдаст моей тайны. В этот отрывок из дневника пани Реновицкой должен внести небольшое исправление. Вероятно, из-за своей плохой памяти она уверяла господина Ван Хоббена в том исключительном доверии, которым его наградила. На самом же деле, свою тайну пани Ганка доверила не только пану Альбину Немитовскому, мне, но также еще нескольким знакомым. Убедился в этом совсем недавно. По городу там и сям ходили слухи, что пан Яцек Рановицкий замешан в каком-то деле о двоеженстве. Даже Януш Минкевич, самый известный сатирик среди сплетников и сплетник среди сатириков, спрашивал меня, не стоит ли написать на эту тему какую-нибудь штуку в шпильке. Я, разумеется, отговорил его от такой затеи, но это уже к делу не относится. Оправданием пани Реновицкой может служить то, что она знала господина Ван Хоббена относительно мало и своей невинной ложью хотела приблизить его к себе, чтобы у него возникло желание просто по-человечески помочь ей.